Ага. Все так же в ожидании чуда. Совесть вроде не потерял еще. Идти вперед подальше отсюда. С надеждой внутри. Все так же в ожидании чуда, но внутри я не поседа. Услышанным быть в кайф, сказал бы напоследок, но я буду настойно мозолить вам все ваши уши. Да, талова, да, талова, да, талова, да, талова, да, талова. Куда бы ни вела меня дорога, делать надо по-любому дела. Пусть и неверно вела, но все равно мы делали и делали. Видали много я, и пусть это ни грамм не остановила меня. Копает время, песок. Напоит тело, песок. Заряди смело, песок. Бит сердце в унисон меня не остановить никак, душе огонь сам холоднее ледника. То, что пишу, вникай, это твой чистый кайф. Порой как ни крути, смешно без шутника. Запомни, ведь это жизнь, тут каждый не зря живет. Как ни крути, твоя рваная заживет. Наша с тобою надежда уже давно не дышит, и дальше носа своего давно не видишь ты. Но мы с тобой, как прежде, становимся выше. Цена твоей свободы — это твои мечты. Наша с тобою надежда уже давно не дышит, и дальше носа своего давно не видишь ты. Но мы с тобой, как прежде, становимся выше. Цена твоей свободы — это твои мечты. Знай, где бы ни была от тебя, пускай никто не ждет, себя не потеряй. Главное, лай, никогда не покидать нас, пусть себя орет там за спиной. Ладно, встань, если ты упал, ты сильнее всех. Если вертолет, поднимайся, главное. Грань, выражение их лиц после твоего подъема смотрится забавно. Скоро. Вверх подъем. Снова. Ставим бьем. Слово. Как копье. Снова. Нефиг днем спать, забери меня где получше, брат. Ты все переменял на ползущий брак. Тебе говорили многие, что делать что-то это лучше, чем вообще не делать ничего, это факт. Бывает хуже ситуации в жизни, покруче, чем сейчас в трижды. Но слава богу, есть ближний. Пусть фарт на дары капризный. Пусть есть и кому до пизды. Пусть ты поникший снаружи для всех, и похуй, зато ты для своих в душе серебристый. Наша с тобою надежда уже давно не дышит, и дальше носа своего давно не видишь ты. Но мы с тобой, как прежде, становимся выше. Цена твоей свободы — это твои мечты. Наша с тобою надежда уже давно не дышит, и дальше носа своего давно не видишь ты. Но мы с тобой, как прежде, становимся выше. Цена твоей свободы — это твои мечты. Наша с тобой надежда уже давно.